Глава 13. Прорыв. Геленджик, Новороссийск, 22 февраля 1943 года. Новочеркасск догнали меньше, чем за час. Сказалась разница в скорости. И завидев в паре кабельтовых знакомые обводы корпуса с плавно задранным носом и белыми цифрами 142 на борту, Степан расслабленно выдохнул. Хотя переживал он по большому счету зря. Ни летающие, ни плавающие фрицы во время перехода не беспокоили. Первые, видимо, не слабо получили по зубам над плацдармом и сейчас либо вернулись на аэродром зализывать раны и пополнять боекомплект, либо успокоились в каменистой новороссийской землице или на морском дне. Вторые же тихо-мирно сидели в своих крымских базах, дожидаясь ночи, когда можно будет выйти на относительно безопасную охоту. Так ли все обстояло в реале, Алексеев понятия не имел. Но и текущее положение дел его более чем устраивало. Дошли и ладно. Особенно с учетом того, что раненые чувствовали себя неплохо. Даже Вишняков, получивший в спину осколок, после введения противошокового и перевязки пришел в себя. Законтуженных же близким взрывом Руднева со Степановым Старлей и вовсе не переживал. Через несколько часиков оклемаются, по себе знает. Ну, в смысле, помнит. А вот Серега уже в любом случае отвоевался, с перебитыми ребрами и застрявшим пониже правой лопатки осколком в бой не пойдешь. Ничего, медслужба на БДК работает штатно, и непредусмотренную морпеховской анатомией железяку извлекут, и рану заштопают, и антибиотики с прочей необходимой фармакологией образца 21 века вколют. «Вот же непруха, ну и какой из меня теперь снайпер?» — отвлек Степан от размышлений Ивченко, продолжавший убиваться над героически погибшей СВТ с перебитым в районе шейки прикладом, свободно болтавшимся на ремне. В который раз, тяжело вздохнув, ефрейтор привычным жестом погладил кончиками пальцев потемневшие зарубки. «Столько времени вместе фашиста били, и вот такой гембель под конец. Может, еще можно починить?» На корабле ж наверняка реммастерская имеется. Вон он какой здоровенный. Накладки там поставить или еще чего. А у морячков руки завсегда с нужного места росли. Поскольку горестные стенания снайпера продолжались уже достаточно долго, Старлей наконец не выдержал, ответив запавшей в памяти слегка видоизмененной фразой из знаменитого старого телесериала. Степан имеет в виду многосерийный сериал «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка, вышедший на экраны в 2007 году. «Не расчесывай мне нервы, их и без тебя есть кому испортить. Например, фрицам, они в этом деле большие специалисты». Откровенно опешивший от услышанного Николай пару секунд хлопал глазами, затем осторожно осведомился. «Командир, а ты точно не с Одессы мамы? Я от тебя раньше словечки всякие слыхал, а сейчас так и вовсе словно в родные края вернулся». «Точно», — хмыкнул Алексеев, скрывая улыбку. «А насчет твоей Светки? Снимай прицел, дошвыряй павшую в неравном бою подругу в набежавшую волну, что тот Стенька Разин свою персидскую княжну. Ну или каких она там кровей была. Не починишь ее уже, сам ведь прекрасно понимаешь. Осколок не только приклад срубил, но и пусковой крючок вместе со скобой на бок выворотил. Так что и всему ОСМ в любом случае тоже капец. А на борту я тебе новый ствол организую, получше прежнего. Причем под тот же патрон. СВД называется, снайперская винтовка Драгунова. Так что с прицелом можешь тоже не заморачиваться. Тебе понравится, зуб даю». «Соглашайся, Коля», — сообщил прислушивающийся к разговору старшина. «Ты ж нашего командира знаешь, ежели обещал, в лепешку расшибется, но выполнит. Так что будет у тебя новое оружие». Переглянувшись со старшим лейтенантом, Левчук понимающе подмигнул. «Видал, какие на Тихоокеанском флоте автоматы на вооружении стоят? Поди, снайперка еще и покруче будет». «Да хватит уж протов баланду травить», — буркнул Ивченко, приняв решение и в последний раз огладив приклад. «Я вообще-то у моря вырос, в трех кварталах от порта и судоремонтного завода жил. Уж на что, а на всякие кораблики с прочими судами насмотрелся. Так что, ежели это громадина», — морпех кивнул на приближающийся БДК, «с Тихого океана к нам причапало, тогда я Леонид Утесов вместе со всем джазовым оркестром в придачу». «Ладно, согласен на мену. Но вы твердо обещали, товарищ старший лейтенант». Проводив взглядом Идущего к борту катера снайпера, Левчук вопросительно кивнул Старлею. «Стёпа, сам им расскажешь или я? Ведь одно ведь уже почти догадались, что не все так просто». «Давай лучше ты», — практически без колебаний ответил Алексеев. «Ну типа не мог раньше, поскольку приказ и прочая секретность — все дела. Короче, Ильич, у тебя в любом случае лучше получится. Все одно, как на борт поднимемся, я убегу по делам. Скорее всего, надолго. А в ППХ не хотелось бы, ребята не поймут. Только без лишних подробностей, понимаешь?» «Чего ж не понять, старшой. Сделаю в лучшем виде». «Как считаешь, мужики сильно удивятся? Обиду не затаят?» Несколько секунд старшина задумчиво хмурился, затем пожал плечами. «Да не особо, старшой. Словечки эти твои странные, шуточки незнакомые, то, как ты воевал, да много чего. Думаешь, они ничего не замечали? Еще как замечали и промеж собой шушукались. А я слушал и на ус мотал. Да и рассказ твой насчет освобождения Одессы и Крыма в следующем году тоже хорошо запомнили. Ты ж тогда, Степа, даже точный срок, когда все это произойдет, назвал. Вот они и запомнили, особенно Никифор, которому ты надежду своими словами подарил. Так что не переживай, нормально мой рассказ примут. Ну а касательно обиды, это ты, извини, так и вовсе глупость какую-то сморозил. Какие уж тут обиды, когда война идет. Про секретность я так и вовсе молчу. Да и доверяют они тебе, сам ведь знаешь. Сильно доверяют». Поколебавшись, Левчук добавил. «К слову, много у вас из будущего к нам на подмогу прибыло? Или тоже секрет?» «Угу, секрет Полишинеля, блин!» — раздраженно дернул щекой морпех. «Весь Геленджик и половина Малой Земли этот самый секрет лично наблюдала. Три боевых корабля, вон этот, в котором мы сейчас швартоваться станем, называется большой десантный корабль. В трюме легкая плавающая бронетехника, будет возможность, покажу. На борту усиленная рота морской пехоты. Та самая, где я взводным числюсь. Остальные два — ударные ракетные корабли, один вроде нынешнего крейсера, только раз в 100 мощнее по вооружению, второй поменьше, типа эсминцев. Но фрицам тоже навалять может, мама, не горюй. Пока боеприпасы не закончатся, поскольку в этом времени их взять тупо неоткуда. Только ты про все это языком не трепли. Считай, я тебе вовсе ничего не говорил». «Да уж куда там трепать?» — степенно кивнул старшина. «Я и про прежний-то твой рассказ молчал, а уж про это... Дурных нема, так что не переживай. Вот только еще один вопросик имеется. Местный особист за нас шибко круто возьмется. Мы ж, как ни крути, никак не должны были на этой самой БДК попасть». Незнакомую аббревиатуру Левчук проговорил едва ли не по слогам. «Не возьмется, с чего бы вдруг?» — фыркнул Степан. «Это ведь мы к вам провалились, а не наоборот, так что никаких секретов о будущем вы уж точно не знаете. Тем более не поверишь, Семен Ильич. Но единственный контрразведчик на борту — внук товарища капитана госбезопасности, нашего общего с тобой знакомого. И уж с ним я в любом случае договорюсь». «Это Шохина, что ли?» — откровенно обалдел от услышанного старшина. «Угу, его самого. Тут скорее другое. Когда до Геленджика дойдем, местные контрики, ну, ваши в смысле, могут малость нервы попортить, но, думаю, тоже обойдется. В крайнем случае подмахнете подписки о неразглашении, и дело с концом. Да и в рапорте я в любом случае укажу, что вы тут оказались, исключительно выполняя мой приказ. Помнишь, как я на берегу приказал бежать к катеру, а потом еще и матерно его продублировал? Вот этой версии придерживайтесь. Мол, выполняли распоряжение бывшего командира разведгруппы. Остальное — моя забота». «Так ты ж это своим бойцам кричал», — ухмыльнулся в усы Левчук. «А вы мне что, чужие, что ли?» — вскинулся Алексеев. «Но ты, в принципе, прав, могут прикопаться. Короче, ладно, если что, продержитесь денек, а там, глядишь, и Шохин из столицы вернется и все ваши проблемы разрулит. Или я что-нибудь придумаю. На самый крайний случай воспользуюсь. Впрочем, про это тебе знать не нужно. Все, старшина, сворачиваем дискуссии. Подходим».